Глава 29. Смотрю на возможного тестя и понимаю, мирного разговора у нас не выйдет. Раз так, зачем церемониться? Вид у меня, надо признать, совсем не смиренный, эдакая смесь самоуверенности и нахальства. Прохожу в комнату, сажусь без спроса в кресло у стола и закидываю ногу на ногу, будто у себя в имении. Вот только торт в руках портит картину. Куда же его? На пол поставить, что ли? Ладно, оставлю на коленях. Вдруг пригодится. В морду, к примеру, кинуть. Сударь, вы, стало быть, и есть батюшка Амалии? Это я, по-вашему, ей голову вскружил? Ну что ж, дело молодое, сами понимаете. Простите, не ожидал вас тут увидеть. Меня уверяли, что вы не скоро в Москву воротитесь. «Что за вздор?» — вскипел он. 3 недели, как письмо от меня они получили. Не морочь мне голову. Кто позволил сесть? Вы не предложили, я решил сам. А кто мне дворянину может запретить? Или вы, ваше высокородие, намерены меня обидеть? Как я, ежели что, вызов подам, — медленно произнес я, глядя статскому советнику прямо в глаза. Дуэли, смею напомнить, под строгим запретом по высочайшему повелению. «Встать немедля!» — рявкнул он багровее. Лев, а в этот момент он вполне соответствовал своему имени, набычился, поднялся со своего кресла и, опершись обеими руками о стол, зыркнул на меня так, будто прикидывал, не перепрыгнуть ли через стол и растерзать наглеца. Лев, может, и смог бы, но этот грузный и уже в возрасте дядя точно нет. Так что пока чувствую себя в относительной безопасности. Тем более у меня в руках торт. А он, как известно, может быть не только лакомством, но и аргументом. Продолжаю сверлить мужика взглядом и гнуть свою линию. Предлагаю вам принести извинения за хамство. Немедленно. «Да я тебя... в бараний рог, мальчишка! Ты хоть знаешь, с кем говоришь?» Эта фраза совпала с появлением в кабинете Амалии. Видно, кто-то уже доложил барышне о моем прибытии. «Алексей, я вас жду с самого утра», — с укором произнесла она, а потом резко повернулась к отцу. «Папенька, потрудитесь разговаривать с гостем в более подобающем тоне». Амалия моментально перестроилась и вместо заготовленных фраз наехала на отца, который сразу стал похож на ободранного кота и конфузливо опустился обратно на свой трон. «Я поговорить хотел, выяснить серьезность намерений», — забормотал Лев Васильевич, позорно теряя остатки грозности. «А дочь, оказывается, папенькой командует. Если Амалия и вправду в положении, то батюшка, похоже, ни сном, ни духом. Иначе хрен бы он так быстро успокоился». «Идемте к столу. Маменька волнуется и всех к обеду зовет», — топнула ножкой Амалия, закусив хорошенькую губку. «А выглядит девица, черт побери, отменно. Разглядываю ее, будто впервые вижу. И на миг забываю даже про свое недавнее намерение разорвать сию непорочную, к моему сожалению, связь. Юна. Лет 19, ну, 22 от силы. Хотя, признаться, я так и не узнал точно, сколько ей. Лицо свежее, будто только что с прогулки на утреннем воздухе. Кожа белая, гладкая, словно тонкий фарфор. Волосы густые, прибраны в высокую прическу в духе ампир. Гладко зачесаны по вискам, сзади собраны в пучок. Лишь пара локонов кокетливо обрамляет лицо. Мне такие прически по душе. Не то что пудренные башни и уродливые парики, как у моей... дамы сердца. Тьфу, даже сравнивать их кощунственно. В косу барышни вплетена розовая ленточка в тон платью. А платье — тончайший нежно-розовый шелк с перламутровым отливом. Крой подчеркивает и тонкую талию, и соблазнительный изгиб бедра, и все, что по-хорошему должно быть скрыто. Лиф узкий, но с приличным вырезом. Рукава с небольшими буфами. При каждом шаге ткань платья будто играет, приоткрывая остроносые туфельки из розового атласа с крошечными бантиками. Ничего не скажешь. Одета девица со вкусом. Ни олиповатости, ни излишеств. Все в тон. Довершает образ простенькая, но изящная золотая цепочка с миниатюрным медальоном на шее. Черт возьми, может и впрямь жениться. Рога, возможно, и дитя, которое не от меня. Давлю в себе разыгравшиеся гормоны, и уже включив разум взрослого, пожившего человека, который повидал в жизни и не таких красавиц, произношу степенно. Я, собственно, проститься зашел, уезжаю в деревню. Урожай, знаете ли, собирать пора. А за мужичьем, сами понимаете, глаз да глаз нужен. Вот тортик вам принес. Надеюсь, видимся. К коронации вернусь непременно, пропустить такое событие не могу. А как вернусь, так с визитом первым делом к вам. Вы уж извините, делас. В комнате повисла неловкая пауза. Видно, никто тут не ждал такого поворота. Папаня, впрочем, вскоре оживился. Ус, вижу, задергался, глазки хитро заблестели. У Амалии глазки тоже блеснули, но не хитростью, а слезой. Выдавила из себя или в самом деле расстроена, неважно. Главное — слова. «Как же так? Вы ведь обещали просить моей руки. Я уж и маменьку уговорила, и папеньку». «Чего? Да папенька твой меня, дворянина, за прислугу держит. Ты ж слышала, как он со мной говорил», — вскипел я. Тут я уже сдержаться не мог, ибо Амалия, плутовка эдакая, нечаянно проговорилась, что уговорила отца заранее. Сучка крашеная. Хотя почему крашеная? Это наверняка ее естественный цвет волос. Красивый, зараза. «Недоразумение вышло», — бормочет папаша, но его уже никто не слушает. «Я отдала вам всю себя. Чувства, надежды, мечты. А вы поиграли и забыли? Как вы могли? Я считала вас человеком тонким, душевным. А вы...» Тут голос девушки сорвался. «Ой, душно мне». А дальше в ход пошла тяжелая артиллерия. Амалия ловко ослабила лиф платья, и передо мной предстали куда более откровенные очертания ее прелестей, чем принято демонстрировать в приличном обществе. Две упругие, полные девичьи груди, аргумент более чем весомый. «Они наверняка стоят». Интересно, соски в разные стороны смотрят или нет? Черт! 17 умножить на 9 минус 40. 40 тысяч обезьян в жопу сунули банан. Не то. Ваза в углу неправильной формы, не цилиндр. Тот, кто лепил законы геометрии, явно не знает. Законы? Третий закон Ньютона? Любое действие вызывает равное противодействие. Пронеслась стайка мыслей в голове, но в итоге правильное решение нашлось. Такс. Буду на ее ложь отвечать равной, притворюсь дурнем. План с якобы влюбленностью в Софию меняем. Амалия, светочей моих! Разве я, провинциальный дворянин, мог осмелиться надеяться на столь блистательный союз? Мы ведь едва пару раз пересекались, и все в обществе, наедине. Откуда ж мне было знать о чувствах ваших? А ежели бы я знал, что я, скромный юноша, могу противопоставить вашему блеску? Я сирота из глуши Костромской, с сомнительным приданным и еще более сомнительным будущим. Что я из себя представляю? Ни чина, ни славы. Не служил, как батюшка ваш верно заметил. Кровь не проливал, знамен не целовал. В деревне своей хвосты коровам крутил да бражничал. «Не служил, так и что? Где родился, там и сгодился», — проворчал батюшка, но удивление ловко прикрывая брешь в обороне дочери. «Да что вы такое говорите?» — вспыхнула Амалия. «Вы статный, красивый, умный, вон как складно говорите. А насчет денег? Так папенька за мной дает 25 тысяч приданного, и жить можем в нашем доме в столице. Столовый сервиз на 12 персон, экипаж с гербом, шуба лисья». Она уже почти пела, перечисляя свои достоинства. «Шуба? Мне шуба?» — недоуменно спросил я. «Почему вам? Шуба мне. Но вам ее не надо будет покупать. Она уже есть. С моими капиталами вам и ваше хозяйство не нужно будет». «Деньги не живые, а казенные облигации выкупные», — вставил слово папаня. «Но так даже лучше. 4% годовых, да и продать их можно». «Именные, что ли?» — мелькнула догадка. «Деньги нынче в облигациях либо на предъявителя, либо именные. Последние передаются только по официальной переуступке с передаточной надписью и регистрацией в казенной палате или банке. А имя там, ясное дело, не мое. Следовательно, ничего я с этого не поимею. Дом в столице. Может, и вовсе и не дом там, а халупа на задворках, в которую еще вкладываться придется. И потом, что мне в Петербурге делать? Мое имение не рядом, не присмотришь. Амалии, конечно, хорошо. Балы, развлечения, светская суета. А потом, как у Пушкина рога... «Алексей, да вы, похоже, торгуетесь. А вы точно дворянин?» — всплеснула руками Амалия. «Очень благоразумный молодой человек. Я, признаться, меняю свое мнение о нем в лучшую сторону». Гадский папа не затыкался и лез в нашу беседу. «Амалия, вы ранили меня своими словами», — с демонстративной обидой произнес я. «Мне нужно все обдумать. Увидимся осенью, если ваше столь лестное для меня расположение сохранится». «Вы обещали просить руки», — потеряла терпение девушка. «Вам?» «Жозефине». «Да с чего бы это? На кой мне ваша гувернантка?» «Ну, стильная, не спорю, задница крепкая. Но вы во сто крат лучше». Дурачусь я, изображая невинную растерянность. «Ха-ха!» — заржал Лев Васильевич. «У нас в департаменте по переселению... Кстати, я там ныне начальствую. Был подобный случай. Одному нашему чиновнику гувернантка его детей приглянулась». «Папа!» — рявкнула на родителя Амалия и процедила сквозь зубы уже мне. «Вы ей дали слово, что будете просить моей руки». «Ого! Похоже, припекло по-настоящему. Точно брюхатая. Да пусть своему свиньину голову морочит». «Нет, клянусь дворянской честью, такого не было», — произнес я. «Да, обещал подумать. Впрочем, раз уж приехал, вы могли вообразить, будто бы я согласен». «Пойдите вон», — взвизгнула вдруг Амалия, топнув ногой. «А тортик?» — глупо улыбаясь, спросил я и протянул коробку с кондитерским изделием разгневанной фурии. «Ой, зря я это сделал. Нет, конечно, слуги мне потом помогли и умыться, и одежду почистить, но все равно обидно. Тортом в морду, как в дешевых американских комедиях. Вот никогда не считал это смешным. Глупо, пошло. Но, как говорил один известный юморист будущего, они ж тупые. «Что с тобой там делали? Ты что, плакал?» — недоуменно смотрит на меня Тимоха. «Иди к черту! Домой поехал», — отмахиваюсь я. «Что, удалось сгладить ситуацию?» — не унимается мой любопытный кореш. «Куда там? Еще хуже сделал. Сказала, что ненавидит, и тортом в морду заехала». «Скрывать от Ары правду нет никакого смысла. Мы в одной лодке, товарищи по несчастью, так сказать. А вот мстить будут мне. А как умеют мстить обиженные женщины, я знаю не понаслышке. Хотя выдадут девицу замуж за свина этого и увезут в столицу. Нормально. Однако эмоциональная встряска получилась знатная. Надо срочно бухнуть. 25 000 дают облигациями. Экипаж, домик в столице. Пьяно делюсь подробностями с собутыльниками, Евстигнеем и Тимохой. Тимоха, кстати, больше не напрягает Степу. Тот, видя, как я запросто обращаюсь со своим крепостным, тоже не дворянствует, даже ржет над его тупыми шуточками. «Серебром дают?» — с любопытством спросил Евстигней. «Да вряд ли», — сомневается Тимоха. «У него жалование от силы 2000 в год, и то ассигнациями. Откуда ж такие деньги?» «Он директор департамента по переселению. Ты дом их видел? Живут на широкую ногу. Что, думаешь, на одно жалование?» — хохочет Степа и треплет за чуб якобы наивного конюха. «Да не все ли равно, серебром или ассигнациями, если я отказался? Не кажется она мне надежной спутницей жизни. Уж больно ветрено. Прерываю их споры, я подливаю всем еще вина. Да, кстати, не хотел тебе говорить раньше, чтобы сердце не разбить, но ты прав». Говорит Степа, он же Евстигней, он же Стеф, он же ненадежный друг. Мне поручик Марин рассказывал, что его кузен имел с ней амур недавно. На балах встречались, но потом расстались. «Что ж ты молчал-то?» — вскипаю я. «Не хотел такой красивый союз рушить», — оправдывается Степа. Смотрим с Тимохой на убогого с жалостью.